Падение Израильского царства. Бог долготерпеливо призывал израильтян через многих своих пророков отстать от нечестия и пребывать верными Ему. Но ни цари, ни народ не слушались их. Наконец, когда нечестие народа дошло до крайних пределов, Господь отступил от царства Израильского, и оно погибло. Ассирийский царь Салманасар завоевал и разрушил царство Израильское. Он отвел большую часть израильского народа в свою страну. На их место переселил язычников из своего царства. Эти язычники смешались с оставшимися израильтянами и образовали народ, который стал называться самарянами, по имени Самарии, главного города погибшего израильского царства. Самаряне говорили нечистым еврейским языком. Они приняли веру в истинного Бога, но не вполне, потому что не оставляли и своих прежних языческих обычаев, и из пророков почитали только одного Моисея. Иудеи презирали самарян, не садились с ними вместе за стол и старались даже не говорить с ними. Израильское царство просуществовало 257 лет.